14 глава. Плоды мести Габриэля. Госпожа де Валентинуа слегка поклонилась молодому королю, небрежно кивнула Екатерине Медичи и Марии Стюарт и совсем не обратила внимания на герцога де Гиза. «Государь, — сказала она, — вы повелели мне явиться». Она замолчала. Независимый вид бывшей фаворитки поразил и разгневал Франциска II. Он смутился, покраснел и, наконец, сказал: «Герцог де Гиз счел для себя возможным изложить вам, сударыня, наши намерения». Диана медленно повернулась к герцогу и, увидев на его губах тонкую издевательскую улыбку, попыталась ей противопоставить самый властный из взглядов разгневанной Юноны. Юнона, римская богиня, супруга верховного бога Юпитера, изображалась величественной и суровой. Но герцога не так-то легко было смутить. «Сударыня», — низко поклонился он Диане, — «королю известно, в какое глубокое горе поверг вас удар, поразивший всех нас. Он благодарит вас за сочувствие. Его Величество уверен, что предвосхищает ваше заветное желание, предлагая вам сменить двор на уединение. Вы можете удалиться, когда сочтете для себя удобным, хоть бы сегодня вечером». Диана погасила пламя ярости, бушевавшее в ее испепеляющем взгляде. «Ваше Величество идет навстречу моим сокровенным мечтаниям, и в самом деле, что мне делать? Для меня нет ничего милее изгнания. Будьте уверены, сударь, я не стану задерживаться». «Тем лучше», — небрежно заметил герцог, поигрывая кистями своего бархатного плаща, и добавил тоном приказа: «Однако, сударыня, ваш замок Ване, подаренный вам покойным королем, слишком светское, слишком шумное и суетливое убежище для такой, как вы, обездоленной затворницы. Вот почему королева Екатерина полагает, что ее собственный дворец в Шамоне на Луаре, несколько более отдаленный от Парижа, будет лучше соответствовать вашим нынешним желаниям и потребностям, и я с ней согласен. Он будет передан в ваше распоряжение, как только вы пожелаете». Госпожа де Пуатье прекрасно поняла, что подобный вынужденный обмен есть не что иное, как настоящее насилие, но что делать? Как воспротивиться этому? Она же лишена всякой власти, надо было уступить, и она с мукой в сердце уступила. «Я буду счастлива», — глухо произнесла она, — «предложить королеве роскошные владения, которые действительно достались мне от щедрот ее благородного супруга». «Я удовлетворена», — сухо ответила Екатерина Медичи, метнув герцогу одобрительный взгляд и, помолчав, добавила: «Отныне дворец в Шамоне на Луаре ваш, и он будет приведен в порядок для встречи новой владелицы». «Там, в тишине», — с легкой усмешкой заключил герцог, — «вы сможете отдохнуть от тяжких трудов последних дней, когда вы вели вместе с господином де Монмаранси такую огромную переписку». «Я думаю, что я сослужила добрую службу покойному королю, согласуя все необходимые вопросы с великим государственным мужем и лучшим полководцем нашего времени». Но, торопясь уколоть герцога де Гиза, госпожа де Пуатье упустила из виду, что сама дает оружие в руки противника. Она ненароком напомнила Екатерине о другом ненавистном ей враге, о коннетабле. «Совершенно верно», — жестко отчеканила Екатерина, — «господин де Монмаранси потрудился на славу добрых два царствования. Настало время, сын мой, — обратилась она к королю, — отправить его на почетный отдых, который он всецело заслужил». «Господин де Монмаранси, — с горечью заметила Диана, — так же, как и я, был подготовлен к награде за свою многолетнюю службу. Сейчас он как раз у меня. Вернувшись, я сообщу ему о ваших добрых намерениях, и он поспешит принести вам свою благодарность и откланяться. Но он все-таки мужчина. Он один из могущественных вельмож королевства, и нет сомнения, что рано или поздно он еще найдет возможность проявить свою признательность не только королю, который так свято чтит заслуги прошлого, но также и новым его советникам, которые не без пользы служат делу общего блага и справедливости.